В дверь постучали. Всунул голову старичок-слуга и сказал: «Провожать приехали». «Ну, прощай», — сказала Дуняша. Самгин почувствовал, что она целует его не так, как всегда. «Нежнее, что ли?» Он сказал тоже шепотом: «Спасибо, этого я не забуду». Смахивая платком слезы, она ушла. Самгин подошел к запотевшему окну, вытер стекло и приложился к стеклу лбом, вспоминая, когда еще он был так взволнован, когда Варвара сделала аборт. Но тогда я боялся, а теперь было ясно. Ему жалко, что Дуняша уехала. Ревнует, это я глупо подумал. У подъезда гостиницы стояло две тройки. Дуняшу усаживал в сани седоусый военный. Толпилось еще человек 5 солидных людей. Подъехала на сером рысаке Марина. Подождав, когда тройки уехали, Самгин тоже решил ехать на вокзал, кстати, и позавтракать там. Стоя в буфете у окна, он смотрел на перрон из-за косяка. Дуняшу не видно было в толпе, окружавшей ее. Самгин машинально сосчитал провожатых. 37 человек, мужчин и женщин. Марина заметнее всех. 37, — повторил он про себя. Слава! Седой военный ловко подбросил Дуняшу на ступеньки вагона, и вместе с этим он как бы толкнул вагон. Провожатые хлопали ладонями, Дуняша бросала им цветы. Провожая ее глазами, Самгин вспомнил обычную фразу: «Прочитана еще одна страница книги жизни». Чувствовал он себя очень грустно, и пришлось упрекнуть себя: «А я все-таки немножечко сентиментален». Он сел пить кофе против зеркала, и в непонятной глубине его видел свое очень истощенное бледное лицо, а за плечом своим большую широколобую голову в светлых клочьях волос, похожих на хлопья кудели. Голова низко наклонилась над столом, пухлая красная рука работала вилкой в тарелке, таская в рот куски жареного мяса. Очень противная рука. Когда в дверях буфета сочно прозвучал голос Марины, лохматая голова быстро вскинулась, показав смешное плоское лицо с широким носом и необыкновенными глазами, очень большие белки и маленькие небесно-голубые зрачки. Собственник этого лица поспешно привстал, взглянул в зеркало, одной рукой попробовал пригладить волосы, а салфеткой в другой руке вытер лицо, как вытирают его платком, щеки, лоб, виски. Затем он сел, беспокойно мигая, брови у него были белесые, так же, как маленькие усики. Эта растительность почти незаметна на желтоватой коже плоского, пухлого лица. К нему подошла Марина. Он поднялся на ноги и неловко толкнул на нее стул. Она успела подхватить падавший стул и, постукивая ладонью по спинке его, неслышно сказала что-то лохматому человеку. Он в ответ потряс головой и хрипло кашлянул, а Марина подошла к Самгину. — Опоздал проводить Дуняшу? — спросила она, внимательно разглядывая его. — Мороз, а ты все таешь. Зайди ко мне насчет денег. — Когда можно? Она сказала, что через полчаса будет в магазине, и ушла. Самгину показалось, что говорила она с ним суховато, да и глаза ее смотрели жестоко. В зеркале он видел, что лохматый человек наблюдает за ним тоже недоброжелательно и, кажется, готов подойти к нему. Все это было очень скучно. Еще день-два, и уеду отсюда, — решил он, но тотчас же представил себе Варвару. В Крым уеду. Когда он вошел в магазин Марины, красивенький Миша, низко поклонясь, указал ему молча на дверь в комнату. Марина сидела на диване за самоваром. В руках у нее серебряное распятие, она ковыряла его головной шпилькой и терла куском замши. Налила чаю и, спросив, не хочет ли он, затем осведомилась. На похоронах остатков губернатора не был? Нет. Кажется, говорят, останков. Верно, останков. Угрожающую речь сказал в сторону вашу прокурор. Ты что, сочувствуешь втайне террору-то? Ни красному, ни белому. Вчера гимназист застрелился. Единственный сын богатого купца. Родитель простачок, русак, мать немка, а сын, говорят, бомбист. Вот как? Рассказывала она, не глядя на Клима, усердно ковыряя распятие. Он спросил, что это ты делаешь? Поп крест продал. Вещь хорошая, старинное немецкое литье. Говорит, в земле нашел. Врет, я думаю. Мужики, наверное, в какой-нибудь усадьбе со стены сняли. Был я у Лидии, — сказал Самгин, и помимо его воли слова прозвучали вызывающе. Знаю, обо мне расспрашивал. Самгин заметил, что уши ее покраснели, и сказал мягче, поверь, что это непростое любопытство. Верю. Весьма лестно, если непростое. Она замолчала. Самгин, подождав, сказал уже совсем примирительно. Ты не сердись. Сама виновата. Прячешься в какую-то таинственность. Перестань, а то глупости наговоришь, стыдно будет, — предупредила она, разглядывая крест. Я не сижусь. Я понимаю. Интересно. Девушка в театрах петь готовилась, эстетикой баловалась, и вдруг выскочила замуж за какого-то купца, торгует церковной утварью. Тут, пожалуй, даже есть смешное. Необычное, — вставил Самгин. А она продолжала, лениво и равнодушно. Могу поверить, что ты любопытствуешь по нужде души. Но все же проще было бы спросить прямо, как веруешь? Она выпрямилась, прислушиваясь, и, бросив крест на диван, бесшумно подошла к двери в магазин, заговорила строго. — Ты что делаешь, а? — Запри магазин и ступай домой. — Что? Скрылась в магазине, и пока она распекала там лепообразного отрока, Самгин встал, спрашивая себя. — Что мне надобно от нее? В углу на маленькой полке стояло десятка два книг в однообразных кожаных переплетах. Он прочитал на корешках. Бульвер Литтон, Кенельм Чилингли, Мюссе, исповедь сына века, Сенкевич, без догмата, Бурже, ученик, Лихтендерже, философия Ницше, Чехов, скучная история. Самгин пожал плечами. Странно. «Книжками интересуешься?» — спросила Марина, и голос ее звучал явно насмешливо. «Любопытные? Все на одну тему. О нищих духом, о тех, чей румянец воли побледнел под гнетом размышлений, как сказано у Шекспира. Супруг мой особенно любил Бульвера и скучную историю». «А ты, кажется, читаешь по вопросам религии и философии?» «Читала немножко. Но тоскливо это. — сказала она, снова садясь на диван и, вооружаясь шпилькой, добавила. — Литераторы философствуют прозрачнее богословов и философов. У них мысли воображены в лицах, и скудость мысли яснее видна. Работая шпилькой, она продолжала, легонько вздохнув. — Тебе охота знать, верую ли я в Бога? — Верую. — Но в того, которого в древности звали Пропатер, Проарх, Эон, ты с гностиками знаком? Нет, то есть не знаком. Ну так вот. Они учили, что Эон безначален, но некоторые утверждали начало его в соборности мышления о нем, в стремлении познать его, а из этого стремления возникла соприсущая Эону мысль Энноя. Это не разум, а сила, двигающая разумом из глубины чистейшего духа, отрешенного земли и плоти. В самоваре точно комары пели. Марина говорила вполголоса, как бы для себя, не глядя на Клима, усердно ковыряя распятие. Самгин слушал, недоумевая, не веря, но ожидая каких-то очень простых, серьезных слов, и думал, что к ее красивой, стройной фигуре не идет скромное темненькое платье торговки. Она произносила имена ересиархов, ортодоксов, апологетов христианства, философов, но все они были мало знакомы или незнакомы Самгину, и разноречия их не интересовали его. Говорила она долго, но Самгин слушал невнимательно. Премудрые слова ее о духе скользили мимо него, исчезали вместе с дымом папиросы, память воспринимала лишь отдельные фразы. «Душа сопричастна страстям плоти, дух же бесстрастен, и цель его очищения — одухотворение души, ибо мир исполнен душ неодухотворенных». Сунув распятие в угол дивана, вытирая пальцы чайной салфеткой, она продолжала говорить еще медленнее, равнодушней, и это равнодушие будило в Самгине чувство досады. «Зачем этой красивой, грудастой и, конечно, чувственной женщине именно такое словесное облачение?» — размышлял Самгин. «Было бы естественнее и достоверней, если бы она вкусным своим голосом говорила о боге церковном, боге попов, монахов, деревенских баб». Он видел, что распятие торчит в углу дивана вниз головой, и что Марина, замолчав, тщательно намазывает бисквит вареньем. Эти мелочи заставили Самгина почувствовать себя разочарованным, точно Марина отняла у него какую-то смутную надежду. «Ну, все это слишком премудро и далеко от меня», — сказал он, и хотел усмехнуться, но усмешка у него не вышла, а Марина усмехнулась снисходительно. «Вижу, что скучно тебе. И, в сущности, что же ты сказала о себе?» «Сказала все, что следовало». Он спросил ее пренебрежительно и насмешливо, желая рассердить этим, а она ответила в тоне человека, который не хочет спорить и убеждать, потому что ленится. Самгин почувствовал, что она вложила в свои слова больше пренебрежения, чем он в свой вопрос, и оно у нее естественнее. Скушав бисквит, она облизнула губы, и снова заклубился дым ее речи. «Вы, интеллигенты, в статистику уверовали. Счет, мера, вес — это все равно, как поклоняться бесенятам, забыв о сатане». «Кто же сатана?» «Разум, конечно». «Эх, Марина, до чего это старо и плоско», — сказал Самгин, вздыхая. «Исконно русское, народное. А вы что придумали? Конституцию. Чем же и как же поможет Конституция смертной-то скуке твоей?» «Я о смерти не думаю. Скука и есть смерть. Потому и не думаешь, что перестал жить». Сказав это, она взяла распятие и вышла в магазин. «Конечно, она живет не этой чепухой», — сердито решил Самгин, проводив глазами ее статную фигуру. Осмотрел уютное ее логовище, окованную полосами железа дверь во двор, и живо представил, как Марина, ночуя здесь, открывает дверь любовнику. Вот это достоверно. Затем он решил, что завтра уедет в Москву, а потом в Крым. «Слушай-ка, что я тебе скажу», — заговорила Марина, входя, гремя ключами, становясь против его. И каждым словом, удивляя его, она деловито предложила, не хочет ли он обосноваться здесь, в этом городе. Она уверена, что ему безразлично, где жить. «А почему ты так думаешь?» «Городок тихий, спокойный», — продолжала она, не ответив ему. «Жизнь дешевая. Я бы поручила тебе кое-какие мои делишки в суде. Подыскала бы практику, устроила квартиру. Ну как?» «Предложение неожиданное. И надо сообразить», — сказал Самгин, чувствуя, что его удивление становится похожим на радость. «Сообрази. А теперь отпусти меня, поеду губернаторшу утешать. У нас губернаторша — сестра губернатора. Он был вдовец, и она вертела его, как веретено». Говоря это, она одевалась. Вышли во двор. Марина заперла железную дверь большим старинным ключом и спрятала его в муфту. Двор был маленький, тесный, и отовсюду на него смотрели окна, странно стесняя Самгина. — Так сообрази. Поживешь здесь, отдохнешь, одумаешься. Разошлись в разные стороны. Самгин шагал не спеша, взвешивая предложение Марины, хотя уже признавал, что она неплохо устраивает его. Поживу тихо, наедине с самим собою. Но, вспомнив, что единственным его сожителем всегда был он сам, зачеркнул одиночество. «Дуняша будет приезжать изредка, распутный ребенок», Любопытнейшие фигуры создает жизнь. Это Зотова. Странно закончила она свою лекцию. Напрасно я раздражался против нее. Он на другой же день сообщил ей свое решение. «Ну вот и хорошо», — радушно сказала она. «Бери деньги, поезжай, кланяйся Алеше Гогину». «Ты его знаешь?» «Ну да, жил он здесь месяца два, действовал. У нас ведь город эсеровский, и Алешу заклевали». «Послушай, интересный ты человек», — искренне удивился Клим. «Как ты объединяешь мистику и...» «Ну, во-первых, гностицизм вовсе не мистика. А во-вторых, есть поговорка. Большой мешок — не глиняный горшок. Что ни положь умело, все будет цело. Знай, носи, да не больно тряси». «Это любопытство Евы?» Посмеиваясь, Марина ответила. «Ева-то одним грехом заинтересовалась, а я, может быть, всеми». «Любопытством не проживешь», — сказал Самгин, вздохнув. А Марина спросила. «А ты пробовал?» И после этого они оба немножко посмеялись. В Москве все разыгралось очень просто. Варвара встретила как старого знакомого, который мог бы и не приезжать, но видеть его все-таки интересно. За две недели она похудела, поблекла, глаза окружены тенями, блестят тревожно и вопросительно. Черное без украшений платье придает ей вид унылой вдовы. Когда Самгин сказал ей, что намерен жить в провинции, она, опустив голову, откликнулась не сразу, заставив его подумать. «Вот сейчас начнется нечто неприятное, фальшивое». Но он ошибся. Вздохнув, Варвара сказала. «Я понимаю тебя. Жить вместе нет уже смысла. И вообще я не могла бы жить в провинции. Я так крепко сросла с Москвой. А теперь, когда она пережила такую трагедию, она еще ближе мне». О привязанности к Москве Варвара говорила долго, лирически, книжно. Самгин, не слушая ее, думал. «Была без радости любовь, но я не ожидал, что разлука будет без печали». И почувствовал, что без печали все-таки немножко обидно. Тем более обидно, что Варвара начала говорить деловито, и глаза ее смотрят спокойно. «Я вот думаю поехать за границу, пожить там до весны, полечиться и вообще привести себя в порядок. Я верю, что Дума создаст широкие возможности культурной работы. Не повысив уровня культуры народа, мы будем бесплодно тратить интеллектуальные силы. Вот что внушил мне истекший год. И, прощая ему все ужасы, я благодарю его». Самгин иронически отметил. «Гладко, — говорит, — выучили. Глупее стало. Хотелось, чтобы ее речь монотонная, точно осенняя дождь, перестала звучать. Но Варвара украшалась словами еще минут 20, и Самгин не поймал среди них ни одной мысли, которая не была бы знакома ему. Наконец она ушла, оставив на столе носовой платок, от которого исходил запах едких духов, а он отправился в кабинет разбирать книги, единственное богатство свое. Нашел папку с коллекцией нелегальных открыток, эпиграмм, запрещенных цензурой стихов, и хмуря стал пересматривать эти бумажки. Неприятно было убедиться в том, что все они пресны, ничтожны и бездарны в сравнении с тем, что печатали сейчас юмористические журналы. «Прошлое», — подумал он, и, не прибавив «мое», стал разрывать на мелкие клочья памятники дешевого свободомыслия и юношеского своего увлечения. «Цесаревич Николай, если царствовать придется, так уж ты не забывай, что полиция дерется», — читал Самгин и морщился. «Теперь такие вещи костюм настолько изношенный, что его даже нищему подарить было бы стыдно». «Сотни людей увлекались этим», — попробовал он утешить себя, разрывая бумажки все более торопливо и мелко, и, уничтожив эту связь свою с прошлым, ногой упрямял клочки бумаги в корзине и с удовольствием закурил папиросу. Через час он сидел в квартире Гогиных, против Татьяны. Он редко встречал эту девушку, помнил ее веселой, с дурашливой речью. Она была насмешлива, несимпатична ему и никогда не возбуждала желания познакомиться с нею поближе. Теперь ее глаза были устало прикрыты ресницами, лицо похудело, вытянулось, нездоровый румянец горел на щеках. Покашливая, она лежала на кушетке, вытянув ноги, прикрытые клетчатым пледом. Казалось, что она постарела лет на 10. Глуховатым, бесцветным голосом чахоточной она говорила: «Деньги опоздали. Алексей арестован в Ростове, и с ним Любаша Сомова. Вы знали, Спивак? Тоже арестована, с типографией, не успев ее поставить. Ее сын Аркадий у нас». «Вы нездоровы?» — спросил Самгин. «Как видите». «А был такой Петр Усов, слепой. Он выступил на митинге, и по дороге домой его убили, буквально растоптали ногами. Необходима организация боевых дружин, и око за око, зуб за зуб, у эсеров будет раскол по вопросу о Тироле», — говорила она бессвязно, глаза ее нестерпимо блестели. «У вас, видимо, поднимается температура. Ничего не значит. Сидите». Самгин сказал, что не имеет времени. Татьяна, протянув ему руку, спросила: «Что вы думаете делать?» «Я еще не решил», — сухо ответил Самгин, торопясь уйти. «Осталось где-то вне действительности. Живет бредовым прошлым», — думал он, выходя на улицу. С удивлением и даже недоверием к себе он вдруг почувствовал, что десяток дней, прожитых вне Москвы, отодвинул его от этого города и от людей, подобных Татьяне, очень далеко. Это было странно и требовало анализа. Это как бы намекало, что при некотором напряжении воли можно выйти из порочного круга действительности. Это было еще более странно. Чувство недоверия к прочности своего настроения волновало. «Все в мире стремится к более или менее устойчивому равновесию», — напомнил он себе. «Действительности дан революционный толчок. Она поколебалась, подвинулась вперед, и теперь...» С ним негромко поздоровался и пошел в ногу, заглядывая в лицо его, улыбаясь, Лаврушка, одетый в длинное и не по росту широкое синеватое пальто, в протертой до лысин каракулевой шапке на голове, в валенных сапогах. Самгин дважды смерил его глазами и, подняв воротник своего пальто, оглянулся, ускорил шаг, а Лаврушка, как бы отдавая отчет, говорил быстро, в полголоса и с радостью: «Рука зажила, только пятнышко осталось, вроде оспу привили, теперь учусь. А Павел Михайлович помер». «Кто это?» — спросил Самгин. «Медник-то! Медника-то забыли?» «Ага. Простудился и готов». «Ну, всего доброго», — пожелал Самгин, направляясь к извозчику, но приостановился и вдруг тихонько спросил: «А Яков?» «Ничего, тоже тихо, и все с радостью», — откликнулся Лаврушка. «Целеханик, он теперь не Яков. Вот шо он действительно. Ну, прощай». Сидя в санях извозчика, Самгин соображал: «Зачем я спросил про Якова? Странный каприз памяти. Разумеется, это не может быть ничем иным, именно каприз», и тотчас подумал: «Кажется, я убеждаю себя». Затем, опустив воротник пальто, строго сказал извозчику: «Скорей». Захотелось сегодня же, сейчас же уехать из Москвы. Была оттепель, мостовые порыжели, в сыроватом воздухе стоял запах конского навоза, дома как будто вспотели, голоса людей звучали ворчливо и раздирал уши скрип полозьев по обнаженному булыжнику. Избегая разговоров с Варварой и встреч с ее друзьями, Самгин днем ходил по музеям, вечерами посещал театры. Наконец, книги и вещи были упакованы в заказанные ящики. Он почти благодарно поцеловал руку Варвары. Она отвернулась в сторону, прижав платок к глазам. И вот, безболезненно порвав связь с женщиной, закончив полосу жизни, чувствуя себя свободным, настроенный лирически и мягко, он в который раз сидит в вагоне второго класса среди давно знакомых, обыкновенных людей. Но сегодня в них чувствуется что-то новое, и они возбуждают не совсем обыкновенные мысли. Рядом с ним у окна читает сатирический журнал «Маленький человечек», развощекий, курносый, с круглыми и очень голубыми глазками, размером с пуговицу жилета. Он весь от галстука до ботинок одет в новое, и когда он двигался, на нем что-то хрустело. Должно быть, накрахмаленная рубашка или подкладка синего пиджака. С другого бока толстая шерстяная женщина в круглых очках, с круглой из фанеры коробкой для шляп. В коробке возились и мяукали котята. Напротив, рыжеватый мужчина с растрепанной бородкой на лице и изъеденным оспой, с веселым взглядом темных глаз, глаза как будто чужие на его сухом и грязноватом лице. Рядом с ним, очевидно, жена его, большая, беременная, в бархатной черной кофте, с длинной золотой цепочкой на шее и на груди. Лицо у нее широкое, доброе, глаза серые и ласковые. В углу дивана съежился, засунув руки в карманы пальто, закрыв глаза, остроносый человек в котиковой шапке. Ничем не интересно. Самгин подумал, что он уже не в первый раз видит таких людей. Они так же обычны в вагоне, как неизбежно за окном вагона мелькание телеграфных столбов, небо, разлинованное проволокой, кружение земли, окутанной снегом, и на снегу точно бородавки и избы деревень. Все это было знакомо, все обыкновенно, и, как всегда, люди много курили и что-то жевали. В сущности, есть много оснований думать, что именно эти люди — основной материал истории, сырье, из которого вырабатывается все остальное, человеческое, культурное, они и крестьянство. Это демократия, подлинный демос, замечательно живучая, неистощимая сила. Переживает все социальные и стихийные катастрофы и покорно, неутомимо ткет паутину жизни. Социалисты недооценивают значение демократии. Эти новые мысли слагались очень легко и просто, как давно уже прочувствованы. Соблазнительно легко. Но мешал думать гул голосов вокруг. За спиной Самгина в соседнем отделении уже началась дорожная беседа. Говорило несколько голосов одновременно. И каждый как бы старался прервать ехидно-сладкий, взвизгивающий голосок, который быстро произносил вятским говорком. «Ну и что же, чего же ожидать? Разделение власти, что это значит? Это значит многовластие? Что же, адвокаты из евреев, будущие властители наши, они умнее родовитого дворянства и купечества, которое вчера в лаптях щеголяло, а сегодня миллионами ворочает?» Минуты две никто не мог заглушить голос, он звучал точно бубенчик, затем его покрыл густой и влажный бас. «Власть действительно ослабла. Это потому, что духовенство лишено свободы проповеди. Преосвященный владыка Антонин истинно и мужественно сказал: «Слово Божие не слышно в безумнейшем и на язычном хаосе шума газетного, и это есть главнейшее зло». Вот-вот оно, разболтали и расхлябли Россию-то. Верно! Очень весело воскликнул рябой человек, зажмурив глаза и потрясая головой, а затем открыл глаза и также весело, глядя в лицо Самгина, сказал: «А между прочим, замечательно осмелел народ, что думает, то и говорит.